и побежден людьми», — ответил ей Гинт. «Бог, который вынужден опираться на физическую оболочку, слаб. Я не совсем понимаю вас. Разве эти дворцы и башни не настоящее чудо? В отличие от имперцев, Айкарини питала к Канатигу особой неприязни. Древних хозяев города ее острова не интересовали. Слишком уж дикими они тогда были. У народов империи есть давняя обида на это место», — пояснил я. «Вы, к примеру, не любите Сатори, обезьянолюдей. Представьте, что это место когда-то было их столицей. Отсюда враги наносили удары по вашим землям, чтобы угонять пленных и захватывать города. Тогда прошу прощения», — с вежливым поклоном произнесла Айкари. «Я сожалею об утратах ваших предков». «Да, не стоит. Главное, что мы победили», — слегка смутился Гинт, привыкший, что женщины в лице Децималы с ним обычно спорят. Арина тоже находилась рядом, жила теперь под охраной людей, которых когда-то считала врагами и направляла против них войска. «Это ведь она?» — спросил меня недавно Ган. «Та самая пигалица с севера?» «Да, но сейчас она наш союзник. Не самый надежный, не самый преданный, но относится к ней следует именно как к союзнику. Мы то да, но что она?» Краем глаза ее видел. «Вредная девчонка. Кончит как и лама, который Аргет оказался. Помяните мое слово. Надеюсь, что нет». Аргет был бешеным псом, готовым сражаться до последней капли крови и последнего осколка чести. Арина же не состоявшаяся героиня. И сейчас на горизонте есть Гастас, гораздо более подходящий на роль антагониста для нее, чем я. Кстати, пора бы ее вызвать и пообщаться на тему обороны города. «Можешь подойти ко мне?» – спросил я у бывшей принцессы Севера. «И мой тебе совет. Как будет возможность, возьми себе улучшенный командный голос. Очень сильно упрощает жизнь, а в некоторых случаях даже может тебе ее продлить. Мне поначалу сильно не хватало наставничества другого стратега. Я оказался на севере один в окружении врагов, тогда как остальная империя сражалась на востоке с Шаддом или отвлеклась на внутреннюю грызню. Мои первые месяцы в этом мире выдались особенно напряженными. Я шел по пути стратега, опираясь лишь на свои легионы и немногих товарищей за их пределами. Теперь же стою во главе огромной армии, но враги нынче тоже иного калибра». Арина появилась в просторном зале, сопровождаемая двумя превентерами. Такой эскорт ее явно напрягал, но оружие мы у нее не забирали. Вся моя охрана находилась на отдалении или в разных секциях шатра. Я сам стоял только рядом с Айкари. Превентеры остались на почтительном расстоянии, давая Арине спокойно приблизиться ко мне. На фоне меня и Айкари она выглядела довольно мрачной в серой накидке без украшений, наполовину скрывавшей темно-зеленые штаны. Арина внимательно посмотрела на нас. «Доброго дня, уважаемая госпожа!» С легким поклоном поприветствовала ее Айкари. «Да, вам тоже!» Сдержанно ответила она. «Заметила своим даром трех стратегов в ваших рядах. Значит, двое имперцев, а вы, полагаю, из числа наемных союзников». «Наемный союзник? А нет, я была спасена господином Михаиром и его сыном». «Спасена? Сыном?» Невозмутимость на лице Арины сменила удивление. «Да, все так, я сам тоже только недавно узнал, что у меня есть сын. Это долгая и странная история. Арина, пойдем уже, у меня есть много вопросов. Ты пока свободна, Айкари. Посвящать новую знакомую в подробные военные планы я сейчас не собираюсь. Надо еще к ней присмотреться, да и мотивация сражаться с Гастасом у нее не шибко мощная. Айкари хочет защитить родные острова. Наши разборки для нее это склоки каких-то непонятных иностранцев». На большом столе шатра у Каторго обычной проходили совещания центурионов, лежала карта Канатига, а в углу сидела Итка, пустым сонным взглядом созерцающая стену. «Знакомься», — указал я на нее Арине. «Ближайшие дни твой телохранитель. Есть подавление, а еще, впрочем, ты сама можешь глянуть». Несколько минут Арина стояла, слегка прикрыв глаза, а затем лицо ее снова выразило удивление, но на этот раз с оттенок сочувствия и возмущения. «Боги, что с этой девушкой? Тоже долгая история, но сразу говорю, это не я, она мне такой уже досталась. Мне ее добавить?» – спросила Арина. «Пока нет, она все же мой человек, тем более в статусе героя. Ладно, а теперь давай посмотрим сверху на славный город Канатик, насладимся его особым могильным шармом. Обычно наблюдая карту города, ты видишь его как большой живой организм со своим мыслительным центром в виде дворца управителя, системой пищеварения, которая начинается от поглощения поступающей провизии через ворота, до сброса объедков в выгребные ямы самых бедных кварталов. Однако наблюдая план Канатига, я ощущал себя скорее патологоанатомом, ну или хирургом, которому на стол вывалили полусгнившую тушу запойного бомжа. Одну ногу уже едят черви, на руке прогрессирует некроз, а какие паразиты поселились в кишках, одному богу известно. Рядом с более-менее сохранившимся белым городом соседствовали другие кварталы, где вперемешку шли новостроенные дома и древние руины. Как и в Сейтнерами, здесь было полно внутренних стен, отделяющих разные части города. Не только бедных от богатых, но и живых от мертвых. По крайней мере, живым Конртига так казалось. Они старались отгородиться от заброшенных черных кварталов и шахт, не подозревая, что тени давно усопших бродят прямо по улицам, а весь город стоит на гигантском кладбище душ. Хотя некоторую закономерность в распределении кварталов можно было заметить. Больше всего черных находилось на востоке города, а белые тяготели к северу и центру. Падшие дворцы, заброшенные алтари, указала на карте Арина. Это два самых больших черных квартала. Их контролирует враг. Также Ашменитов полно в разломе Гертера. Разлом Гертера представлял собой ущелье или провал, глубоко уходящий в каменные недра острова. Его стены были пронизаны сетью шахты древних катакомб. На дне постоянно клубился темный туман. Никто, кроме Ашменитов, специально обученных людей или колдунов, не смел спускаться туда. Все шахты Картига имели дурную славу, но обойтись без них город не мог. Кроме рабов, одним из немногих экспортных товаров были ресурсы, добываемые из-под земли, и они ценились больше, чем невольники. Можно подумать, что под таким древним городом все полезные ископаемые должны были давно добыть. Это верное умозаключение. Однако в шахтах Конртига добывали не природные ресурсы, а собирали сокровища прошлых эпох. Бронзовая, медная и серебряная посуда, инструменты, оружие, драгоценные камни, магические артефакты, кости монстров, слоновьи бивни, зеркала. Конртиг когда-то был фантастически богат, ломился от сокровищ. В преддверии финального сражения многие жреческие кланы города скрыли свои богатства в тоннелях и криптах, а что-то ушло в землю после катаклизма. Кроме того, под Конртигом можно было найти древние погребальные залы с щедрыми дарами для усопших. Их гнев и проклятия не страшили Ашменитов, а у колдунов, управлявших раскопками, были свои способы очищения древних ценностей. Кроме того, добывали уголь, который раньше не был востребован конертикцами при наличии большого количества дров и масла, но теперь выручал их обедневших потомков. Разломом Гертера именовался так в честь храмового комплекса, который когда-то стоял над ним. Используя могущество своей магии, жрецы создали обширные подземные залы, многоуровневые галереи, хранилища и тайные капища. После катастрофы многие чары рассеялись. Целые дворцы начали уходить под землю. На их обломках новые жители возводили свои более скромные дома, но разлом оказался слишком глубок. Его отгородили стеной, превратив в рассадник Ашменитов, рабов-смертников, сталкеров и сомнительных дельцов, ищущих в городе следы древнего могущества. Разлом частично обнесен стеной, продолжал Арина, и многие скалы неприступны для Ашменитов, но там целая сеть тоннелей, по которым они пытаются расползаться в разные части города. Луна сейчас недалеко от разлома, пытается уменьшить поголовье Ашменитов. Часть белого города, площадь богов, находится рядом, так что мои клиенты очень настаивают на... Арина, твой единственный клиент сейчас это я. Забудь про гильдию. Ее время прошло, Михаир, ответила она, бросая на меня колючий взгляд. Понимаю, что масштаб вашей фигуры затмевает сейчас все остальные на доске. Но это гильдия, моя работа и жизнь. Я не хочу быть вашим врагом. Это правда. Все, чего я хочу, чтобы и Гастас, и легионы Империи оставили нас в покое. Черт, могу ее понять. Сам когда-то был таким же наивным. Хотел, чтобы мне дали спокойно добить север и сидеть там. Но здешний мир так не работает. И Варнасандис мне потом все объяснил. Но Арина до сих пор во власти этого заблуждения. Никто не позволит тебе просто заиметь армию и сидеть вместе с ней на важной точке морской торговли. Арина, у тебя есть навык «Чужие сны»? Да. Он улучшен до возможности выбора цели? Да. Альдинг дала тебе добавить себя в армию? Причем здесь это? Спросила девушка, и я заметил, что ее лицо слегка покраснело. Притом, ты сама все прекрасно понимаешь. У нее есть важные покровители, другие маги, которым она обязана. Это секреты, которые мне лучше не знать для моей собственной безопасности. Или ты просто стараешься затолкнуть под ковер очевидное, чтобы не рушить свою картину мира. Она тебе не доверяет. Гильдия для нее просто разменная монета, и момент размена скоро настанет. Давайте вернемся к более насущным вопросам, Триумвир. Холодно ответила она. Конечно. Продолжай. Что-то там про разлом. У разлома работало несколько чародеев. Не знаю, живы ли они, но шансы есть. Однако врагов там сейчас очень много. Чародей? Меликс упоминал одного магистра, изучавшего прошлое Канатига. Как его там? А есть ли среди них некто Рассет Рекнераб? Спросил я. Возможно. Очень странный чародей. Магистры тут редко бывают. Канатиг больше привлекает ренегатов и охотников за древностями. Рассет же выглядел довольно состоятельным человеком. Он совершенно не пытался обогатиться. Наоборот, скупал вещи, которые мало кому нужны и никакой магии не обладают. В разломе он тоже часто бывал, может быть, слишком часто. Сильные маги способны выдерживать воздействие проклятия гораздо дольше обычных смертных, но даже для них это не проходит бесследно. Ясно, крыша начинает протекать. Впрочем, я уже рассуждал как-то на тему того, что нормальных магов в этом мире в принципе не бывает. Слишком тяжелые испытания проходят они при инициации, слишком долго живут и слишком большой властью обладают. Адекватный маг – это такой же оксюморон, как честный политик или добрый сенатор. Ясно. Значит, разлом – один из первых кандидатов на зачистку. Но меня больше беспокоит вот эти черные кварталы. Заброшенные алтари и падшие дворцы. Там есть гавани. Опасаюсь, что Гастас попытается высадиться именно там. Гавани? Есть. Но контролировать территорию черного города практически невозможно. Проклятие действует на нежить, не проводила такие эксперименты. Только очень прошу, не надо уничтожать ашменитов ценой замены их на армию мертвых или чудовищ. Ох уж моя репутация. Я ведь имел в виду не создание порчи, а обычных умертвий. Но Арину можно понять. Она лично наблюдала, что творилось на севере. Я снова склонился над картой, продолжая задавать девушке вопросы. Не все части черного города были заброшены сразу. Некоторые из них еще сотни лет были пригодны для проживания, но проклятие постепенно вытеснило оттуда всех людей. Основными материалами для строительства в бедных кварталах служили обломки древних руин и алхимическое древо. Из любопытства я попросил принести мне фрагмент этой штуки. В руках у меня оказался необычайно легкий, бледно-серый брусок. Он, действительно, очень смахивал на древесину, долго пробывшую в море, однако имел странный кислый запах и очень легко разламывался вдоль волокон. «Из чего делают эту гадость?» – спросил я Арину. «В рецепт входят водоросли, рыбьи потроха, специальные дрожжи и щепотка нищеты. Смесь заливают в большой резервуар, а затем настаивают в полной темноте несколько недель. Затвердевшие части вынимают, а в жижу добавляют новые ингредиенты. Процесс идет непрерывно, и этой ерундой здесь топит дома, редко, только от большой нужды или когда дерево совсем износилось. Главным топливом города являются уголь и ворвань. Ворванью называют жидкий жир, добываемый прежде всего из китов, один из немногих доступных для современного Канатига ресурсов. Ворвань использовали для освещения, готовки и даже отопления небольших помещений. Эта желтая или бурая неприятно пахнущая субстанция была символом достатка. Ее вонь пропитала стены красных и относительно благополучных частей серых кварталов. Нищета здесь означала холод, сырость, темноту. Бедняки ели сырую рыбу или других обитателей моря, а потом умирали в 20-30 лет. Их тела даже после смерти продолжали иногда чуть-чуть шевелиться. Вскрыв животы и черепа таких трупов, обычно обнаруживали множество червей, поедающих медленно разлагающуюся плоть. Жизнь городского дна тут напоминала адское видение. Причем не христианскую преисподнюю, а скорее холодный скандинавский Хельхейм. Выжить беднякам здесь можно было только объединяясь в группы. Самые малые из них называли очагами. Все потому, что в них входили люди, греющиеся и готовящие еду на одном очаге. Обычно это была самая примитивная печь из грубых камней. Собрав вечером заработанное или наворованное, люди в складчину покупали топливо. Затем набивались в помещение с печью, разжигали уголь, наполняя комнату жаром. Сразу же начинали готовить, отваривая обычно похлебку из рыбы, моллюсков и водорослей. Ночевали там же. В отличие от земель империи, канртекский бедняк редко бывал пьян. Даже самый дешевый алкоголь стоил слишком дорого для простого рыбака, рабочего порта, ремесленника или проститутки. В ходу были только какие-то галлюциногенные грибы, которые назвали блевотными. Однако заменить алкоголь в качестве ежевечернего развлечения они не могли. Слишком непредсказуем и часто пугающий был эффект. Некоторые очаги Канатига представляли собой просто общины людей, пытающихся совместно выживать, родственников, товарищей, рабочих одной мастерской. Но встречались натуральные банды. В них собирались лихие люди и отщепенцы. Те, кого прогнали от других очагов, они промышляли воровством, разбоем, похищениями, работорговлей. Впрочем, не стоит слишком сильно разделять эти две категории очагов. У одного огня могли греться честный рыбак и убийца. Любой способ выживания хорош, таков главный и единственный закон городского дна Коннектика. Другие законы были в кварталах побогаче. Там правили стража, деньги и политическое влияние. Самые зажиточные улицы украшали клумбы, выложенные из разноцветных камней. Такая вот замена растениями. Сад камней по-коннектикски. Высокий белый город меньше всего страдал от проклятия. Самый престижный район из возможных. Немногим ему уступали площадь богов и царствующие близнецы. Там тоже проживала элита города. «Сколько в Коннектике стражи?» — спросил я Арину. «Тех, кто работает на городской совет, около 2000. Сейчас уже меньше. Кто-то погиб, кто-то дезертировал. Фиговенько. Ладно, сейчас нам нужно определиться с целями. Главное, у нас одна – победа над Гастасом. Из нее мы выводим все дополнительные. Самого короля пиратов пока в городе нет, но он скоро попытается высадиться. Нужно максимизировать его потери в ходе десантной операции. Для этого необходимо взять под контроль все гавани города, включая те, что расположены в черных кварталах. Гарнизон из людей там нельзя держать долго. Значит, нужно полагаться на умертвий, демонов и одержимых. Это к Меликсу и Ко. Армия одна много не настрогает. Что скажешь про островок осколков и хребет гадюки? — спросил я, тыкая в карту. Два скалистых острова, которые раньше были частью Коннектика. Об этом я и сам догадался. Там много ашменитов, они там есть. — вздохнул Арина. — Оба острова покрыты руинами и изрыты шахтами. Население там не больше. В основном рыбаки. Воды рядом с островами слишком опасны для крупного судоходства из-за затонувших руин. Нам понадобится много максимально лояльных проводников из местных. Моим людям придется действовать отдельными отрядами на большой территории с очень сложным искусственным рельефом. Был у нас такой опыт, и опыт не самый приятный. Это я про замес в цитадели Сейтнирама. Там Тайкона сумел спрятать целую толпу тяжелой пехоты, пользуясь древними храмами шагдинцев. А тут масштаб напасти гораздо больше. Целый Коннектик, стоящий на катакомбах, костях и призраках. Почти всю ночь мы планировали военные действия, вглядываясь в мрачный лабиринт грязных улиц. Мне постоянно приходилось уточнять у Арины различные детали касательно устройства проклятого города. А ближе к утру нам сообщили, что прибыл гость, желающий говорить со мной и Ариной. Посмотрев, кто это, я приказал охране пропустить визитера. Когда к нам зашла Луна, недавно побывавшая в бою, я ощутил острейший приступ дежавю. Вспомнил север и осаду Кринтерна. Тогда Луна часто заваливалась ко мне в покой после отражения очередного приступа войск Гера. Сейчас она выглядела примерно так же, только сбросившая броню, уставшая и злая. Ее темная кожа казалась еще чернее в мрачной ночи проклятого Коннектика. Нечеловеческий красный глаз смотрел то на меня, то на Арину, затем на Итку, дремавшую в углу. «Мир сбрендил», — буркнула ведьма, усаживая на ближайший стул. Она тяжело дышала, и, судя по каплям пота на лбу, сражение выдалось не из простых. «И тебе привет», — ответил я. 12 часов, — хрипло выдохнула она, пытаясь найти на столе полный кубок или кувшин вина. 12 часов я рубила это вонючее, скользкое мясо. Кислое, сраное мясо ашменитов. «Надеюсь, ты их не ела?» — обеспокоенно произнесла Арина. «Нет, но кровь на язык попала. Гадость. Михаир, когда там твои ребята пойдут в бой? Арина, где твоя беловолосая шабалда? Я что, одна за весь Коннектик воевать буду? Мы сегодня занимались планированием», — ответила Арина. «Как я понимаю, вскоре уважаемый триумвир начнет действовать». «Планы?» — усмехнулась ведьма, отпив вина из кувшина. «У меня есть один план. Хороший план. Слушаю. Нам надо драпать из города. Если он...» — Луна показала в мою сторону. — «Здесь появился, скоро все будет плохо. Горящие города, огромные демоны, мертвяки полезут из каждой щели. Я пыталась полюбовно свалить из его армии, но меня все равно достало общее прошлое. Просто зря сваливала», — ответил я, подходя к Луне. «У нас произошло столько интересного. Сражение в Сейтнираме, смертоносные лучи древних магических машин, а потом весь город обратился в пепел. Степи Шадда, атаки тяжелой конницы и даже слонов, резня в темноте, потом магическое затмение и нашествие монстров. А пасть Таргара, гигантский водоворот поглотил целый флот. Как жаль, что тебя не было с нами. Ты всегда очень мило и забавно ругалась, когда нас накрывала очередная волна ужасных испытаний. Слышала?» — произнесла Луна в сторону Арины. Он еще издевается. Касс хоть живая? Да. Дай руку, ты чего? Удивилась ведьма, но все же протянула мне свою ладонь. Сейчас у меня сила 28, а у нее 29. Разница очень незначительная. Я максимально сжал ее руку, встречая ответное мощное сопротивление. Однако ведьма была сильно вымотана боем. Вскоре я отпустил ее руку, и Луна удивленно посмотрела на меня. «Это как?» – спросила она. «Хорошо питался и каждое утро делал зарядку». Арину наши с Луной понебратские взаимодействия, похоже, смущали, но она старалась это скрыть. Стояла как вкопанная, сложив руки за спиной. «Садись уже», – сказала ей Луна. «Скоро сюда привалит самый сумасшедший пират, не считая Рене Лани. Там уже только за упокой пить будем. А пока наслаждайся жизнью, девочка». «Самый сумасшедший, соглашусь». Гастас был по-своему аномалией мирового баланса, внезапным штормом, налетевшим с моря. В уже давно завоеванном мире, где все значимые игроки определены заранее, он умудрился выпрыгнуть как черт из табакерки и посягнуть на сложившиеся устои. Опираясь на древнюю магию и всякий сброд, сумел стать угрозой для великих держав. Я бы даже мог сочувствовать ему, не будь он такой мразью. Наконец Ирина приняла приглашение Луны, разместившись за столом напротив нас. Какая же странная подобралась компания. Все трое успели побывать друг у другу врагами. Все трое когда-то дрались насмерть в одной из комнат дворца ныне покойного Гера. Столько воды утекло с тех пор, столько крови. Но мы живы и даже оказались, по странной иронии богов, на одной стороне. «За что будем пить?» – спросила Луна. «Ты уже начала, и тостов не потребовалось», – ответил я. «Это так, немного согреться», – отмахнулась ведьма. «А у ваших народов же принято говорить тосты, вот и пусть кто-нибудь скажет». «Хорошо», — согласилась Арина. «Уступаю это право великому стратегу и уважаемому триумвиру империи». «Так и быть», — задумчиво вздохнул я, наблюдая красную влагу в золотом кубке, а затем перевел взгляд на Арину. «Не верю в то, что время идеально лечит раны. Оно не может исцелить их до конца. Но есть одно средство. Старые раны перекрываются новыми». Глава 24. Первый натиск. «Нам нечем дышать, мы держим вас, мы едим лишь песок», — монотонный шепот мертвецов доносился из разлома Гертера особенно громко. Даже сквозь черный туман я мог различить, как на дне ворочается темная масса потерянных душ. «Фундамент Канатига, его основание, войны», — обратился я к уже построившимся с утра когортам. «Сегодня нашим противником выступят безмозглые и бездушные ашмениты. Я знаю, что вы не щадили врагов с красной, живой кровью. Тем более пощады не заслуживают те, в ком течет лишь колдовское зелье. Экономьте силы, держитесь подле товарищей и венаторов. Не нужно лишнего геройства. Простые ашмениты слабы, но среди них могут попадаться монстры и опасные воины в древней, бронзовой броне. А теперь вперед. Нам не очистить темную историю этого места, но мы перебьем здесь каждого монстра, разинувшего пасть на империю». И снова приходит время направить легионы в бой. За эту затянувшуюся морскую кампанию мы уже успели пережить множество осад, стычек, одну морскую битву и одну морскую катастрофу, которая стоила нам большей части потерь. Всего мои легионы лишились примерно 3500 воинов убитыми и ранеными. Причем во время инцидента с пастью Таргара гибли разом целые центурии когорты. Подобное нечасто случается. Обычно когорты можно сохранить, пополнив их свежими бойцами и дождавшись, пока оклемаются раненые. Это позволяет сберечь внутреннюю структуру легионов. Когорты и центурии – основа военной машины империи. Но чертов водоворот пожирал людей сотнями. Боевые товарищи гибли вместе все разом. По итогам 21-й лишился одной легионерской когорты Турмы Промотов, две когорты Лимитан потерял 23-й, 24-й потерял одну когорту Велитов, центурию пеших сагитариев и 4 скорпиона утонули, также когорта копейщиков Ауксилии и центурия итерийских прачников. Погибли в водовороте двое венаторов. Зато после разгрома Линлаги мы сумели довольно неплохо пополнить осадный парк. Забрали с собой более 150 стационарных арбалетов, 5 полиболов, 16 баллист. Остальное затрофил Фальвус. По итогам всех приключений мои личные силы в экспедиции составляли: 21-й легион, 1 ударная когорта Комитат, 4 ветеранская когорта Комитат, 1 когорта Маттиариев Новобранцев Комитат, 1 когорта копейщиков Армигери Дефенсерис, 1 ветеранская когорта Превенторов, 2 когорта Велитов Комитат, 1 турма Промотов Лимитан, 1 центурия Эксплораторов, 4 центурии пеших Сагиттариев, 1 особая центурия Превенторов, 1 экспериментальная центурия с арбалетами, 50 скорпионов с расчетами, 12 полиболов с расчетами, 5 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 90 стационарных арбалетов, 23 легион, 1 первая ветеранская когорта комитат, 1 когорта комитат, 1 когорта новобранцев лимитон, 2 когорта копейщиков комитат, 3 когорта велитов комитат, 1 центурия превентеров, 49 скорпионов с расчетами, 50 стационарных арбалетов, 12 баллист с расчетами, 24 легион, 1 ударная когорта комитат, 4 когорта комитат, 1 когорта лимитон, 1 когорта копейщиков лимитон, 1 когорта велитов комитат, 1 центурия конных эксплораторов, 1 центурия превентеров, 1 центурий пеших сагиттариев, 31 скорпионов с расчетами, 100 стационарных арбалетов, 5 баллист в разобранном виде с расчетами, 16 легион, 4 ветеранская когорта комитат, 1 ветеранская когорта мактиариев комитат, 1 когорта мактиариев комитат, 2 когорта комитат, 1 когорта копейщиков армигери дефенсерис, 1 когорта копейщиков комитат, 1 когорта велитов комитат, 3 центурии пеших сагиттариев, 1 центурия превентеров, 1 центурия эксплораторов, 55 скорпионов с расчетами, 3 полибола с расчетами, 10 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 70 стационарных арбалетов, вне легионов, 1 ветеранская когорта тяжелой цистинской ауксилии, 2 ветеранские когорты копейщиков ауксилии, 2 когорты копейщиков ауксилии, 2 когорты велитов ауксилии, 1 когорта асгетских застрельщиков, 3 центурии тирейских прачников, 4 центурии наемных западных сагиттариев, 1 центурия сулимских наемных лучников, 1 центурия вольнонаемных прачников, 2 центурии лучников изумрудных островов, гибрид циклоп 1, мастер венатор 1, венаторы 30, наемные бестиарии 36, отборные подавители 7, гладиатрикс 2, гибрид дриада 1, магистр 1, гомункулы 3, плюс в моем распоряжении оказался отряд рикари, сулимские жалящие лучники 321, пехота яри 271, пехота цзи 231, арбалетчики 344, авантюристы 243, якши 4, я их всех к себе добавил, пехота не самая мощная, но ашменитов покрошить могут. Кроме того, на нашей стороне выступали наемники гильдии. Их было примерно 14 тысяч человек. 10 из них, однако, стояли на страже Белого города и гаваней. Что же представляли из себя наймиты гильдии морских путей? Ядреную смесь сулимцев, тишадайцев, канатикцев, жителей изумрудных островов. Даже имперцы и шагдинцы были в наличии. Умудрялись уживаться, несмотря на сложные отношения между родными странами. «Честно скажу, не везет тебе с войсками», — заявил я Арине. «На севере дали наемников, половина из которых была сбродом, и теперь вот не самые боеспособные силы. Не всем стратегам везет быть имперскими триумвирами», — ответила девушка. «Кроме обычной пехоты в армии гильдии были и особые войска. Четверо адептов-ренегатов, один гомункул, 3 десятка авантюристов с магическими модификациями, 4 гибрида, включая Луну». Ее и некоторые другие войска Арины я добавил к себе, не столько для управления, сколько для обзора. Перво-наперво придется заняться разломом Гертера. Белый город был отгорожен от него новостроенной стеной, которая сильно уступала по масштабам и обороноспособности древним твердыням Канатига. Однако сдержать толпы ашменитов кое-как могла. Высота стены около 3-3,5 метров. Имелось несколько квадратных башен и пара укрепленных ворот. Хотя створки дверей производили не самое лучшее впечатление. Дерево было не алхимическое, но сильно прогнило за годы бесконечных дождей. Судя по состоянию петель и медных полос, скрепляющих доски, все это не ремонтировалось столетиями. Я запросил у Фальвуса команду корабельных плотников, но успеют ли они что-то исправить до начала замеса, не уверен. Еще хуже все было со стороны серых кварталов. Там преградой для ашменитов служили только скалы. Впрочем, они были достаточно отвесными, чтобы надежно преграждать путь врагу. Однако в них еще древние прорубили мощные каменные лестницы. Когда-то они были частью подземных галерей Канатига, а теперь находились на поверхности. Никаких долговременных укреплений там не возводили. Сейчас за лестницей наемники гильдии собрали баррикаду, у которой дежурил небольшой отряд в пару сотен человек. Плюс все осложнялось тем, что недалеко располагалась древняя, заброшенная арена. Как и имперские гладиаторские ристалища, она имела под своим фундаментом обширные подземелья, которые к тому же вливались в общегородскую сеть катакомб. Нам предстояло рубиться со шменитами. Это довольно медленные, но живучие существа. Стандартные способы легионерского человекоубийства основаны на нанесении глубоких колющих ран. Так работают дротики, копья и гладиусы. Это весьма эффективно против обычных людей. Однако даже новообращенный ашминит имел в арсенале такой навык. Влияние ашмина. Первичная трансформация. Тела и разум этих людей изменились после употребления ашмина. Теперь он уже растет внутри них, постепенно накапливаясь в тканях. Однако им еще требуется регулярная доза из внешних источников. Перерыв в употреблении более 7-11 дней провоцирует ломку и психоз. Эффекты. Прирост постоянной выносливости на 29%. Прирост постоянной силы на 7%. Постоянный штраф к маневру 12%. Смерть от потери крови наступает на 41 медленней. Снижение когнитивных функций на 67%. Бонус к коммуникации с другими носителями ашмина 54%. Первичная трансформация давала 41%, а на более поздних стадиях этот показатель возрастал вплоть до 170%. Кровь ашминитов была чрезвычайно густой. Раны быстро закрывались сами собой. В общем, валить эту гадость лучше не колющими атаками, а рубящими или дробящими ударами. Из моих войск против них будут эффективны воины с длинными мечами типа антисигнанов, превентеры, у которых разнообразное вооружение, венаторы, цистинскса ауксилия, отчасти снаряженные каписами. Кроме того, много рубящего оружия было у абордажников Фальвуса. Я запросил у него отряд в 500. Им выдали трофейную броню и щиты, чтобы могли хорошо держать прямой удар массы ашменитов. Особый расчет у меня был на магию. К сожалению, оказалось, что тела ашменитов слабо подходят для создания умертвий. Из новообращенных, по словам Меликса, получались ослабленные, а из долго пробывших под влиянием ашмина вообще не поднимались. Для создания умертвия нужен не просто труп, важна привязанная к нему тень. Тени ашменитов, как я мог недавно наблюдать, уже совсем не похожи на человеческие. Это какая-то аморфная масса, которая быстро распадается, вливаясь обратно в потоки стихийной энергии. Нам нужно организовать сбор человеческих тел. Обратился я к Арине. Может быть, есть какие-нибудь могильники казненных преступников? Или те, кого уже приговорили? И не надо на меня так смотреть. Как будто твоя любимая Альдинг не занимается некромантией. Если это поможет сохранить жизни моих воинов и мирных граждан, то стоит ли нам в чем-то себя ограничивать? Ладно, вздохнула девушка. Хорошо, что вы решили обратиться с этим вопросом ко мне, потому что многие другие силы в городе пошли бы по самому простому пути и, вместо поисков готовых трупов, начали бы убивать бедняков. Да-да, только не надо на меня так смотреть. Разве многие имперские аристократы не поступили бы точно так же? Арина все пытается защищать население Кантига. Очаровательно. Самый простой путь, задумчиво произнесла девушка. Знать этого города долгие годы шла по нему. Они уверяли, что Кантиг не может обойтись без ашменитов. Возможно, это правда. Только вот они потеряли над ашменитами всякий контроль. Для этих существ, в отличие от людей, деньги не так важны. Знати торговцы пользовались бесплатной рабочей силой. Взамен им позволялось очень многое. Провозглашая на словах борьбу с бесконтрольным распространением ашмина, они закрывали глаза на сотни притонов серого города. Замалчивали тысячи похищений. В подземельях скопилось слишком много ашменитов. Их масса разрослась за сотни лет попустительства. Я собираюсь не просто отразить нападение Гастаса, а зачистить эту проблему. Мне было хорошо понятно, о чем говорит Арина. Утром, когда Луна покинула нас, она во главе небольшого отряда наемников поучаствовала в ликвидации одного из притонов Серого Города. Несколько неприметных домов оказались связаны между собой тоннелями. Внутри находилось около сотни ашменитов. В основном новообращенные. Труд не ашминов, не строевая легкая пехота. Но было там и существо поопаснее. Сеятель спор ашмина. Монстр. Заклинатель. Чуть крупнее обычного человека. Волосы, ногти и нормальные зубы у этого существа выпали. Лицо полностью отсутствовало, а в провале пустых глаз зеленела какая-то студенистая масса. Вместо рта у твари был длинный, постоянно дергающийся хоботок с двумя крючьями на конце. Множество нарывов и опухолей покрывали спину существа. В центре язв распустились странные, фантастического окраса цветы. Тварь попыталась дыхнуть через хобот потоком каких-то зеленых спор, но Луне удалось сбить это порывом ветра. Однако люди все равно закашлялись. Кроме того, тварь умела вселять ужас и туманить сознание. Разделавшись со шменитами, наемники обнаружили множество каменных резервуаров, высеченных прямо в полу катакомб. Их заполняли вода, цветущий ашмин, объедки и куски человеческого мяса. Вся эта жижа была покрыта маслянистой пленкой, слегка похожей на разводы бензина, которые можно видеть на влажном асфальте. Ашмин напоминал одновременно размокший табак для кальяна, попавшим в колбу, водоросли, ряску и плесень. Однако на нем умудрялись распускаться цветы. В соседних помещениях обнаружилось примерно полсотни похищенных людей. Некоторых накачивали ашмином, других собирались пустить на удобрение. Часть еще можно спасти, но многие уже не станут прежними. Ашмин будет снова притягивать своих жертв, ломать их, манить и звать к себе. Нашептывать во снах такую сладкую для бедняков идею. Навсегда забыть все беды и страдания, перестав быть человеком. Этот город болен. Он прогнил от самых высоких шпилей, до темных глубин, заполненных потерянными душами. И Арина хочет это спасать? Бред. С тем же успехом можно делать массаж сердца гниющему трупу. Этот город еще населен людьми лишь благодаря жадности и глупости. Они его сохранили, но они же его и погубят. Войска обнаружили врага, сообщила мне система. Кажется, ашмениты сами поперли на приступ наших позиций. Решились атаковать в середине дня, даже немного странно. Я думал, что они синхронизируют свою основную атаку с высадкой Гастаса. Но, наверное, мы слишком разворошили их гнезда. Твари заметили, что легионеры занимают город и укрепляют уязвимые участки обороны. Решили давить, пока мы не успели реализовать все меры. Атака началась одновременно из разлома, черных кварталов и тоннелей под городом. Бледнокожие, грязные массы тела исторглись из недр проклятого Канатига. Общее количество атакующих ашменитов превышало 35 тысяч. Тонны мяса, которому требовалась переработка с помощью наших мечей, и полумерами тут не отвертеться. Кажется, что ашмениты в большинстве своем слабые, неуклюжие твари, но зато упорные. Сдаваться или разбегаться не станут. Понятно, что мы их одолеем. Но вопрос, какой ценой? Около 10 тысяч лезли из разлома. Еще 2-3 по тоннелям проникли в район заброшенной арены и расползались оттуда по прилегающим серым кварталам. Около 20 тысяч заполнили крупнейшие черные кварталы, заброшенные алтари и падшие дворцы. Еще несколько тысяч бушевали в серых кварталах Птичьего города и побережья Западного ветра. Плюс мелкие группы по 30-70 особей шатались по улицам практически всех кварталов, кроме самых охраняемых улиц Белого города. Начался зомби-апокалипсис по-канртекски. И ведь думаю, что на улицах сейчас еще не все ашмениты. Сколько же их в Канатиге? 50 тысяч? 70? Очень классная идея была запустить в город орды нелюдей и дать им расплодиться. Впрочем, пока они выполняли работу, похищая лишь бедняков, думаю, власти только радовались. Аплодировали себе стоя, а может быть даже в припрыжку, ведь они так выгодно распорядились своим имуществом, нашли дешевую рабочую силу и отыскали применение многим бесполезным нищим, которым стать безмозглыми трутнями ашминовой орды явно полезнее, чем прозябать никчемными людьми, а то ведь еще возмущаться начнут, воровать будут, захотят денег и красивой жизни, которая не для них. У ашменитов же потребностей гораздо меньше. Клистус, для твоих превентеров сегодня очень много работы. Возьмите под контроль ситуацию вокруг заброшенной арены. Я даю вам одного из адептов и гомункула под его управлением, несколько венаторов, полуциклопа и луну. Меня беспокоит, что ублюдки могут от арены двинуть к разлому и зажать там нашу оборону с двух сторон. Защиту разлома я собирался поручить ударным когортам 21 и 24 при поддержке десятка венаторов, троих магов Меликса, двух гомункулов, сотни абарджаников Фальвуса, трех центурий прачников и где-то 500 самых боеспособных наемников гильдии. Также туда я поручил притащить десятка-два тяжелых скорпионов. 400 абордажников плюс люди Айкари при поддержке пары венаторов и мага займутся Птичьим городом. Остальные мои силы будут или в резерве, или держать стены и мосты Канатига. Моя охрана, несколько когорт 21-го и все стратеги оставались в гавани. «Почему мы должны сидеть здесь?» – вопрошал Арина. «Почему я не могу быть со своими людьми?» «Похвальное желание, но вся ситуация кажется мне слишком подозрительной. Возможно, это попытка выманить кого-то из нас. Не волнуйся, войны нам еще хватит. Все только начинается. Флот Гастаса может быть здесь к завтрашнему утру», – передал мне Фальвус. «Из-за плохой погоды вокруг проклятого Канатига наши глаза в небесах не могли обнаружить врага заранее. Теперь ясно, почему нечисть в городе так активизировалась. Грядет полномасштабная высадка. Все только начинается, еще раз повторил я. Гастас скоро будет здесь. Кстати, твоя дражайшая подруга не собирается нам помочь. Она придет, когда сможет, ответил Арина. Ясно. Ждите меня с первыми лучами солнца. Я приду на пятый день, с востока. Ладно. Благо у меня есть отряд Меликса и армия. Может, я зря гоню на Альдинг, и она появится в решающий момент, чтобы всех спасти. Однако мне лично представляется другая версия. В решающий момент она смотается из города, спиздив что-нибудь или кого-нибудь важного. Ладно, хрен с ней. Главное, чтобы не мешало, иначе придется с ней очень серьезно поговорить, возможно даже с применением табельного подавления. А тем временем морды ашминовых зомби, лезущих из тоннелей разлома, докатились до наших линий обороны. Прежде, чем им это удалось, защитники как могли размяли врагов обстрелом, или скорее забросом. Луки и арбалеты были малоэффективны, в ход шли камни. Как выпущенные из пращи небольшие снаряды, так и булыжники, сброшенные сверху по ползущей массе тварей. Однако даже самые тяжелые переломы рук или ребер не мешали ашменитам продолжать движение. Тех же, чьи головы были проломлены, свои просто скидывали в пропасть и спокойно перли дальше. Кроме новообращенных выползло много старичков, созревшие трутни ашминов, не строевая легкая пехота. В глазах этих существ уже не осталось ничего человеческого. Вооружившись ножами, инструментами и камнями, толпы поползли на штурм. Сколько же здесь экспы, аж дух захватывает. Надеюсь, Гастас тоже насливает кучу монстров, обеспечив мне почти халявную прокачку. Я ненадолго отвлекся от зомби-экшона, проверив ноция. Все нормально. Сидел вместе с Ганом и Децималой. Очень парюсь, что он сбежит погулять по городу. Это место отнюдь не открытое море. Тут злая сила буквально сочится из камней древних мостовых. Не думаю, что для психики и прочего здоровья юного полубога будут полезны такие контакты. А тем временем превентеры на улицах серого квартала резали и рубили вылезающих из тоннелей ашменитов. Кроме обычных зомби там появилось несколько десятков здоровяков под 2 метра. Они обросли тяжелой, бугристой шкурой. На лапах длинные когти примерно как у ленивцев. Страж роя ашминов. Монстр. Грозные твари и не такие тормознутые, как обычные зомби, но все же до скорости подготовленных бойцов им было далеко. Так что превентеры отступали с их пути, чтобы здоровяками занялись венаторы, полуциклоп или гомункул. Несколько таких же когтистых танков появилось и в районе разлома, но там их встретила меткая стрельба из тяжелых скорпионов. А также мои воины приготовили для них самые крупные булыжники. Однако не все было так радужно. В Кантиге едва ли вообще бывает радуга. Погода портилась. Небесные хляби очередной раз разверзлись над проклятым городом. Начался дождь, переходящий в ливень. Мы пытаемся это прекратить, со вздохом передал мне Фальвус. Но стихии в этом дрянном месте бесятся как псы, почуявшие кровь. Стрельба усложнилась, видимость резко упала. Все это было на руку чертовым зомби. Они продолжали свой бездумный натиск под струями ледяного дождя. Некоторые срывались со скользких камней, но их место тут же занимали другие. Добравшись до ворот и баррикад, твари ломали их с помощью инструментов или когтей танков. Увы, но конртекские меры безопасности оставляли желать лучшего. Старое дерево легко поддавалось ударам. Даже сыпавшиеся сверху булыжники не останавливали процесс. Камни ломали и убивали обычных ашменитов, но танки выдерживали даже попадания по голове. Таких тварей убивать только либо другими монстрами, либо магией, либо ценой тяжелейших усилий хорошо подготовленных бойцов. Кроме танков из недр города полезла и другая особо ядреная ашминовская гадость. Выродившиеся старые трутни, покрытые цветами и наростами, сеятели спор с когтистыми хоботками, а также ловчий оболочек ашмина, монстр, заклинатель. Эти твари чем-то напоминали обоительного скромника из СЦП. Высокие, худые, с неправильными пропорциями тела, очень длинными руками и пальцами. Они были заметно расторопнее обычных ашменитов. Легко карабкались практически по любым поверхностям. Кроме того, ловчие обладали ограниченной мощностью отводом глаз. Это не делало их полностью незримыми, как наемников-ассасинов со змеиными глазами, но на несколько секунд обращало их фигуру в размытый контур. Это не позволяло быстро прикончить их в ближнем бою. Оружие ловчие не использовали, но по силе превосходили людей. Ашминовое отродье. Монстр. Эти твари потеряли не только человеческий облик, но и человеческие очертания. Фактически они состояли из нескольких спаянных тел, на которых выросли дополнительные конечности, передвигались на четырех, или шести, или семи, или, в общем, ползучая, здоровая гадость, сверху напоминающая краба или скалопендру мухоловку, только вместо хитиновых панцирей голая, бледная плоть с зелеными прожилками и наростами ашмина. Мне потом рассказали, что эти твари ходячие фабрики наркотика, жрут любую биомассу, вырабатывая внутри себя ашминовую субстанцию. В бою для бронированной пехоты они не сильно опасны, но их сложно убить без мощной антимаги, а кроме того эти твари могут продавливать своей тушей строй или ломать укрепления. Натиск ашминитов с каждой минутой усиливался, как и проклятый дождь. Громовые раскаты звонким эхом разносились по мрачным улицам. Вспышки молний били в верхушки заброшенных дворцов и зиккуратов. Все наши сражения казалось таким незначительным на фоне разгула этой мощи. Фальвус, насколько далеко флот Гастаса? Сейчас ни одна разведка не работает. Шторм разыгрался не на шутку. Возможно, это уже не только проклятая погода Канатига, но и другое колдовство. Энда, похоже, что помешать высадке сил Гастаса нам может не позволить погода. Конечно, шторм по идее должен расколотить в щепки пиратские посудины. Тем более учитывая недостаток у врага опытных моряков, но интуиция мне подсказывает, что Гастас эту проблему тоже решит с помощью магии. Мне вспомнился корабль-утопленник, всплывший прямо рядом с нашим. Он ведь сумел каким-то образом двигаться в нужном направлении, несмотря на мощное течение водоворота. Мне постоянно приходилось переключаться между стратегией и обычным режимом, чтобы говорить с Ариной и Айкари. «Белая площадь богов атакована», — сообщила мне бывшая принцесса Севера. «Ашмениты там полезли?» «Нет, это люди. Или не люди. Избранные пучин. А, опять бессмертная гвардия темного башка. Лезут со всех сторон. Пытаются раздербанить нашу оборону. Растянуть и вымотать войска. Пусть твои наемники постараются справиться своими силами», — ответил я Арине. «Их же там тысячи против сотен. Не все же наймиты сразу разбежались?» «Кто-то уже разбежался», — вздохнула девушка. «Как же тебе везет на армии, и когда там трупы? Лучший способ замедлить орду этих зомби — кинуть против них своих зомби. Ваши ворота и баррикады скоро не выдержат. Уже готово. Пусть ваши маги или кто-нибудь забирают. Где-то 300 тел, около дворца Ракранвана. Это большое здание между Белой площадью богов и разломом. Вижу. Очень вовремя, Арина, очень вовремя». Вскоре меликсыков взялись за свое черное или скорее огненно-багровое дело, обращая трупы в умертвие и одержимых. «Прошу уважаемых магистров поторопиться», — передал я им через ближайшего адепта. «Враги уже сломали одни ворота и доламывают вторые. Очень требуется магическая помощь». В образовавшуюся на месте первых ворот дыру хлынула масса ашменитов. Легионеры уже успели возвести там простенькую баррикаду и установить переносные укрепления. Однако впереди бледных зомби лезло два танка и одно отродье. Эти твари просто перли вперед, сдвигая все на своем пути. Удары мечей и глубокие уколы копий не умерщвляли их мгновенно. Перед этим они успевали глубоко вклиниться в нашу оборону, опрокидывая укрепления и заставляя воинов пятиться. Шедшая следом толпа более свежих ашменитов вяло, не точно, но все равно неприятно швырялась камнями. Тем временем вокруг старой арены продолжалась резня. Под струями дождя превентера рубили лезущую по тоннелям нечисть. Скидывали твари прямо вниз со ступеней трибун арены. Из-за ливня превентерам пришлось бросить промокшие насквозь плащи. Они уже не грели, а лишь грузом ложились на плечи воинов. Бой постепенно превращался в борьбу за выживание против непогоды, холода и мрака. Сверкнула созданная луной молния, в упор поразив стража роя. Неуклюжая туша медленно осела, а по нему на ведьму уже лезли обычные зомби, швыряя камни. В третьей части, а то и в половине города уже шли бои и стычки. Хорошо, что у нас сейчас четверо стратегов. Один бы я уже офигел от жизни такой. Канатик это блин не Кринторн и даже не Сейтнером, а погода продолжала ухудшаться. С темных небес лила сплошная стена. Дождь будто пытался смыть проклятый город в море, утопить его вместе с интригами, ашменитами и призраками. «Михаир, началась атака с моря», — обратился ко мне Фальвус. Я переключился на гавани кварталы рядом. Из воды полезли чудища. В основном это были донный скиталец, монстр, небольшие твари, похожие на черных крабов размером с крупную собаку. На спинах у многих скитальцев были закреплены конические раковины, которые являлись отдельными монстрами и умели плеваться едкой дрянью. Не суперкислотой, но поверхностные химические ожоги их гадость оставляла. Итка проверила это на себе. Но лезли из моря и чудища посерьезнее. Рифовая сцилла. монстр, заклинатель, шестиглавая тварь толкала вперед свое уродливое, похожее на бурдюк, тело с помощью десятка узловатых щупалец. Время от времени существо подхватывало со дна обломки лодок или камни, метая их в сторону берега. Оскалившиеся головы напоминали что-то среднее между собачьими и ящеринами. Бугристая кожа блестела от слизи во время вспышек молний. Рядом поднял голову из воды морской змей. На шипастой макушке расправился красно-желтый гребень. Вот и рептилоиды пожаловали. Вся гавань кишит нечистью. Они портят якорные канаты и рули. Это коварная диверсия, чтобы сковать мои руки. Мы предпринимали все меры осторожности, ставили сети, ловушки, охраняли корабли круглосуточно, но врагов слишком много, а ветер и дождь такие, что срывают людей с палуб. Черт, похоже, наш флот высадки Гастаса не помешает. Погода и атака монстров на гавань скуют силы Фальвуса. Однако, думаю, адмирал Осьминог отобьется без моей помощи. Надо сосредоточиться на городе. Там Меликсика выпустили в разлом первых умертвий. Началась ужасная возня. Более резвые магические зомби рвали на куски ашминовых, а те пытались задавить их массой или столкнуть в пропасть. Давление на нашу пехоту чуть ослабло. Передай, чтобы уважаемые магистры помогли выбить самых крупных тварей. Обратился я к адепту. Даже огненный взрыв, вскоре уничтоживший одно из ашминовых отродий, практически не был виден и слышен из-за стены дождя. Я вдруг заметил, как индикаторы морали нескольких подразделений тревожно замигали красным. На них обрушился не просто дождь. С неба падали огромные потоки воды, сбивающие людей с ног. Вдоль каменных улиц текли настоящие реки. Колдовство. Я заметил, как потоки дождевой воды искривляются. Ими что-то управляло, заставляя сметать наши порядки. Молнии сверкали одна за другой, будто светомузыка или фейерверк. В этих сполохах я различил темную фигуру, парящую примерно в километре над городом. Эскалон из бездны. Универсальная элита. Агент. Заклинатель. Полубог. Так и знал, что этот гад еще придет по мою грешную душу. Глава 25. Синтез. Эскалон из бездны. Полубог, который однажды уже покушался на мою персону во время низвержения в пасть Таргара. Там Гинду удалось срубить ему голову, но даже без нее Эскалон умудрился вытолкнуть меня за борт. Однако тело мертвого полубога обратилось морской водой, что уже намекало на его возвращение в ближайшем будущем. Как же задолбали бессмертные враги. Эскалон парил над проклятым городом в потоках ливня. Темная кожа существа блестела как черный оникс, однако черты лица были совершенно не негроидными. Белые волосы, спускавшиеся до плеч, липли к мускулам. Пронзительно синие глаза лучились изнутри неземным величием и абсолютным спокойствием, отражая в себе яркие вспышки молний. Ни гром, ни дождь не заставляли его щуриться. Вместо секиры полубог теперь был вооружен костяным трезубцем с большим красным камнем у основания трех лезвий. Интересно, а Ноций тоже способен прокачаться до такого уровня владения стихиями? Разве можно противостоять такой божественной силе? Испуганно произнесла Айкари. Непобедимых не бывает, ответил я. Укройте своих людей. Башни, дома, подвалы, сгодится что угодно. Схожий приказ я отдал всем своим подразделениям, заодно обращаясь к магам Меликса, чтобы сбили полубога. Он тем временем начал свою главную атаку. В небесах Эскалон был недосягаем для нашего подавления, чем и пользовался, собираясь обрушить на нас стихийную мощь. Потоки ливня изогнулись. Они перестали проливаться на землю, кружась и скапливаясь в небесах. Массы воды образовали завихрение в форме знака бесконечности, повинуясь движениям трезубца полубога. После первого столкновения я понадеялся, что Эскалон уступает по силе Вестнику. Однако, похоже, что для раскрытия его талантов в стихийной магии просто нужны подходящие условия, и проклятый Конотик их предоставил. «Все, кто может, укройтесь немедленно», — продолжал предупреждать я. Молнии с небес теперь не могли добраться до шпилей города, поражая водяные массы, освещая изнутри эти зависшие над городом потоки и расходясь искрами по отдельным каплям. Но вот Эскалон указал трезубцем вниз. Потоки воды обрушились на город, некоторые из них распадались каплями, обращаясь в просто очень мощный ливень, но другие накрывали дома и улицы практически сплошной струей. Массы воды ударили по крышам, башням, баррикадам, ашменитам и тем, кто не успел спрятаться. Удары Эскалона были довольно точечными, так он не стал особенно бить по району разлома, чтобы он смыть вниз толпы ашменитов. Однако нацелился на гавань, где серьезно повредил такелаж кораблей, и хорошенько влупил по белому городу, сея еще большую панику среди наемников гильдии. Некоторые улицы ненадолго превратились в реки. Потоки воды неслись через город к морю. Почти вся война в Каннатиге прекратилась. Только Ашмениты и Умертвия продолжали упрямо грызть друг друга, несмотря на льющуюся сверху воду. После первого удара Искалан снова копил силу под аккомпанемент раскатов грома. 6 дней, раздался его голос, разнесенный колдовским эхом по всем закоулкам проклятого города. Все решится через 6 дней. 6 дней, какой-то обратный отсчет, и ничего хорошего он нам не сулит. Дождевая вода снова собиралась вокруг полубога. Потоки кружились, образуя восьмерку, но еще до завершения подготовки закоста, небо наряду с обычными молниями расчертило красное. Огненный заряд ударил прямо в Искалана. На черной пелене облаков вспыхнул багровые сполохи. Искалан, впрочем, уцелел, но теперь ему было не до простых и даже сложных, смертных. Из огненной вспышки рядом с ним воплотилось черное существо, будто бы состоящее из сплетенных жил. Над городом распустилось несколько мощных взрывов. Оба монстра сцепились, начав хаотичный полет. Через 10 секунд они рухнули в море недалеко от города. Черные штормовые волны поглотили их. «Это тот самый демон?» – шепотом спросил Арина, который был на севере. «Да, пока забудь о нем. Пусть с полубогом разбирается». Потоки воды смыли многих монстров обратно в море, но вреда им не нанесли. И теперь нечисть снова лезла на пострадавшую от промывки гавань. Черные крабы пытались забираться на имперские корабли, где моряки устраняли последствия водяного удара. «Вы сами отобьетесь?» – на всякий случай уточнил я у Фальвуса. «Да, боги, прокляните этого сына шлюхи. Михаир, отрежь Гастасу голову во что бы то ни стало. Боги, опять столько ремонтировать. Кажется, у кого-то в самом разгаре сеанс неэротического удушения в исполнении его личной жабы. Но я могу понять Фальвуса. Его кораблям и так крепко досталось в нашем походе». А Искалан снова долбанул по многострадальному такелажу. Водные процедуры на какое-то время затормозили сражение в городе, но постепенно оно разгоралось с новой силой. «Войск в Белом городе не хватает», — с тревогой сказал Арина. «Вас там что вырезает несколько сотен бессмертных? Их почти 1500, и к ним присоединились монстры-ашмениты, прорвавшиеся из тоннелей. А вот 1500 бессмертных — это уже очень и очень серьезно. Надо послать туда кого-то из моих. Жаль, превентеры 21-го уже заняты. Чертовы бессмертные свои бледные приборы клали на мораль. Сражаться будут до конца. Потери с нашей стороны неизбежны. Если только, Арина, а трупов там много? Считайте, что трупы могут решить любую проблему. К сожалению, нет. Но эту мы попытаемся решить мертвяками. Надо сначала закинуть против бессмертных зомбей, чтобы хоть немного их отвлечь. Затем пошлем туда 16-й при поддержке венаторов и наемных подавителей. Арина, попробуй собрать вместе самые боеспособные осколки гильдии. Авантюристов с модификациями, магов, гибридов. Вскоре я организую вам полномасштабное подкрепление, но пока довольствуйтесь трупами. Ливень обратился мелким дождем, позволяя сражениям разгореться с жарче и яростнее, чем прежде. Сквозь пелену облаков слегка проглядывал желтый диск луны, но внизу света было заметно больше. Белый город и особенно район площади богов расцвели огненными вспышками. Среди личной охраны знати тоже попадались колдуны. Не магистры, конечно. Поэтому их магия не могла остановить закованных в броню и усиленных стихиями бессмертных. Умертвия тоже оказались не столько эффективны, как хотелось бы. Высокое личное мастерство, броня и отсутствие страха позволяли бессмертным легко крошить незащищенных зомби. Враги даже одержимых лупцевали без проблем. Легкие ожоги не мешали бессмертным продолжать бой. У них у всех был навык – приверженность смерти. Для некоторых смерть не просто итог жизни, а особое таинство. Их смерть не страшит, но напротив привлекает. Чужая или своя, разницы нет. Подобное искажение психики может быть следствием религиозного фанатизма или серьезных потрясений в прошлом. Эффекты. Смертельная опасность влияет на мораль персонажа на 43 меньше. Повышение морали на 5-1 при гибели на глазах персонажа вражеских или союзных персонажей. Максимальный прирост морали от этой способности. 67 в час. Поэтому пока вокруг лилась кровь, бледные воины из морских пучин сражались на пике своих возможностей. 16-й спешил в бой. Первыми шли ветеранские когорты Центурия Превентеров. От этого зрелища у меня ныло сердце. Я понимал, что вскоре этим легионерам придется очень несладко. Бросил им на помощь десяток венаторов, гомункула и одного из магов Меликса. Но чудес они не сотворят. Врагов слишком много. Помимо бессмертных там уже повылезало почти полсотни ашменитской монстры. Ловчие, разносчики спор, танки. И обычных наркозом би хватало. Теперь я хорошо понимал арену. Мне хотелось отправиться туда, использовать на максимум свои способности, чтобы добиться минимума потерь. Но пока нельзя. Это лишь первый раунд из многих. Гастас пытается нас измотать и силы нужно экономить. Я жду очередную попытку нанести удар по мне лично. Не просто же так пират так хотел заманить меня в Конартик. Разлом и серый город вокруг снова кишели ашменитами. Баррикады были смыты или сметены отродьем. Теперь там все держалось только на легионерах, которые рубили наседающих зомби. Справлялись они хорошо. В конце концов это были лучшие когорты своих легионов. Однако через несколько часов такой движухи даже самые выносливые из воинов будут валиться с ног. Легионеры старались сменять друг друга. Я помогал им в этом, разводя сменные центурии и не давая врагу вклиниться в стыки. Затем я переключился на площадь богов, куда подходили когорты 16-го. Главным полем битвы суждено было стать компактному кварталу поместья и небольших дворцов, расположившихся в тени исполинов. Бессмертные действовали малыми мобильными группами по трое-пятеро бойцов, иногда собираясь в более крупные формации. Они полагались на индивидуальное мастерство. Каждый старался набить как можно больше фрагов, преследуя наемников гильдии или случайно попавшихся на пути гражданских. Ашмениты же вступали живым щитом. Они бездумно ломились вперед, отвлекая на себя силы защитников, а затем в бой вступали бессмертные, наносящие основной урон с помощью бронзовых мечей, секир, трезубцев и длиннолезвийных копий.